Глава 34. Максим. Прохладная вода лишь немного охлаждает мое пылающее тело. При виде загнанной в угол и слегка напуганной девчонки, в плавках будто по команде все набухает и начинает пульсировать. Маленькие ладошки протестующие упираются мне в грудь. «Вы что?» Задыхаясь, восклицает ангел. «Вы что делаете?» Ее грудь с призывно очерченными мокрой тканью сосками высоко поднимается от глубоких, частых вдохов. Эд, не обращая внимания на ее жалкие протесты, продолжает тянуть вниз лямки платья. Мой палец касается ее ключиц и медленно начинает двигаться вниз. Малышка такая горячая и влажная, подрагивает от каждого прикосновения. Ладонь Эда накрывает полную грудь и слегка приподнимает ее, высвобождая из плена одежды. Крупные соски так и манят подразнить их. Рот наполняется слюной. Напускаю голову вниз и провожу кончиком языка по острым вершинкам. «Ах!» Вырывается из ее груди протяжный стон. Но потом он становится тише, потому что Эд захватывает ее лицо в своей ладони и затыкает рот поцелуем. Нежная кожа покрывается стайкой мурашек, а сосок в моем рту еще больше твердеет. Я прижимаюсь к мягкому телу под водой, вдавливая в нее свой уже ставший до боли твердым член. Прижимаюсь и трусь об нее, однозначно давая понять о своих намерениях. Лина вздрагивает и отстраняется, упираясь попкой в стену бассейна. Тогда я тяну подол платья вверх и касаюсь бархатистой кожи ее бедер. Слегка сжимаю ее округлые формы, а потом начинаю поглаживать подушечками пальцев, все ближе подбираясь к заветному местечку. «Не надо!» — тихо шепчет она. «Не надо, прошу!» Но поезд моего дикого желания обладать ею уже давно тронулся и теперь набрал изрядную скорость. Остановить невозможно. Эд покрывает поцелуями ее шею и движется ниже. Его губы накрывают другую грудь, и... начинается какое-то сумасшествие. Ладони Лины впиваются в наши с Эдом волосы. Она пытается отстранить нас, но мы продолжаем свои порочные ласки, ничуть не обращая внимания на ее попытки освободиться. Малышка дрожит и стонет, когда мы одновременно посасываем ее грудь. Это достаточно грязно, но дико возбуждает. Уверен, что не только меня, но и Лину тоже. Хотя она, конечно же, никогда не признается об этом вслух. Однако догадаться о ее желании можно и по-другому. Я нащупываю под водой нежное местечко и сжимаю влажные губки. Они такие скользкие и горячие. Черт. Член дергается и начинает пульсировать от дикого вожделения. Раздвигаю пальцами складочки и начинаю поглаживать. Обвожу по кругу клитор. Лина вздрагивает и еще сильнее впивается коготками в кожу головы. «Ты хочешь меня?» Слышу охрипший голос Эда. Отстраняюсь, продолжая ласкать набухший бугорок между ее ног. Эд вступает в игру. Сегодня он предложит поставить Лину перед выбором. Сперва довести ее до точки кипения, а потом предложить выбрать одного из нас. Конечно же, я согласился. Эд ведь понятия не имеет о моем предложении. План подлый, но на войне, как и в споре, все средства хороши. «С кем из нас ты хочешь сделать это?» Спрашиваю я, поглаживая ее сочащуюся дырочку. Лицо ангелочка кажется растерянным. Она смотрит сначала на Эда, а потом на меня. Пухлые губки приоткрываются, будто хотят произнести «О!». Странное чувство охватывает меня. Азарт. Это азарт игры. Но не только он. Я реально хочу, чтобы Лина выбрала меня. Хочу этого всем своим существом. И не только ради победы в споре. Не только для того, чтобы завладеть компанией. Я хочу услышать свое имя, протяжным стоном вырывающееся из приоткрытых, пухлых губок красотки. «Макс!» Так она стонала в ту ночь, когда мы были близки в первый раз. Я знаю, что не только я нравлюсь ей, но и Эд тоже. И это шаткое положение сводит с ума. Возможность потерять ее не дает мыслить трезво. Преимущество должно быть на моей стороне, ведь мой соперник не предлагал ей выйти за него замуж. Лина должна предпочесть мое предложение безрассудному влечению к нему. Или не должна? Черт возьми, я уже ни в чем не уверен. Лина томно прикрывает глаза. Мы с Эдом оба застываем. «Ни с одним из вас». Наконец, говорит она, почему-то заливаясь краской. Мы оторопело переглядываемся. Ну охренеть, какая она упрямая. Я уже хочу пустить в дело все свое красноречие и снова поработать языком. Как вдруг девушка распахивает свои ясные глаза и улыбается уголками губ. Я выбираю вас обоих.